76. Семья не разрушается, она трансформируется. Одна ее часть переходит на невидимую сторону. Сентябрь 1996. Тем утром, пообещав Виолетте, что Женевьева Маньян не будет лежать на Брансьонском кладбище, Филипп сначала поехал в Макон, но в последний момент все-таки отправился в Брон через Лион и в середине дня оказался у гаража Пелетье. Припарковался подальше, чтобы никто его не заметил. Гараж выглядел точно таким, каким он его помнил. Белые с желтым стены. Он не был здесь 13 лет, но и сейчас чувствовал запах моторных масел, которые так любил. Изменились только модели и очертания машин. Он несколько часов не снимал шлем, ждал. Очень долго ждал, чтобы увидеть их. Около 7 вечера подъехал Мерседес. Франсуаза была за рулем, Люк сидел рядом. Сердце Филиппа заколотилось, как у бешеного боксера, и едва не выскочило из горла. Задние огни машины давно исчезли, а Филипп все вспоминал лучшие моменты своей жизни с этой семьей. Моменты, когда он чувствовал себя любимым и защищенным. Никто ничего от него не ждал, родители были далеко. Филипп не последовал за Мерседесом. Он всего лишь хотел их увидеть, убедиться, что они живы и никуда не делись. Он поехал по дороге на Бишошай, проклятое место, где жили Женевьева Маньян и Ален Фонтанель. Филипп был в пути всю ночь, но совсем не устал. Он обожал мчаться сквозь тьму навстречу ветру, пыли и ночным бабочкам. Скоро он оказался рядом с домом. В одной из комнат первого этажа горел свет. Филипп постучал в дверь, не задумавшись ни о времени, ни об обстоятельствах. Ален Фонтанель открыл сразу, не спросив, кто. Он был прилично пьян. Синяк от побоев Филиппа успел рассосаться за 2 недели. «Женевьева повесилась», — сходу сообщил он. «Так что сегодня ты мордобоем не развлечешься». У Филиппа подкосились ноги, к горлу подкатила рвота, и его едва не вывернуло. Как он мог так низко пасть? Стоявший перед ним мужчина — негодяй, но и сам он изрядная скотина. Трахался с Маньян, однажды вечером одолжил ее приятелю без стыда и зазрения совести. Филипп едва не потерял сознание, вспомнив свой позор, и тяжело привалился к косяку. Он понял, как страдала Женевьева по вине 2 мерзавцев — Филиппа Туссена и Алена Фонтанеля. У него похолодела спина, заломила затылок, словно призрак несчастной женщины пронзил его длинным стилетом. Тьма потащила его, обрушившись на плечи, как дикий зверь. Фонтанель криво усмехнулся и пошел в комнату, оставив входную дверь открытой. Филипп последовал за ним по темному коридору. Внутри пахло затхлостью, прогорклым маслом и пылью, как в доме престарелых, где не в чести проветривание и влажная уборка. Филипп вспомнил, что Виолетта проветривала даже зимой. Виолетта. Как же сильно ему хочется обнять ее, так сильно, как он никогда не делал. Зато старик с кладбища уж точно не отказывает себе в этом удовольствии. Они сели в столовой, где не было никакой еды, только десятки пустых пивных бутылок на покрытом клеенкой столе, да еще 2-3 пузырей из-под водки и чего-то еще тоже крепкого. Они начали пить, молча, не глядя друг на друга, а компанию им составлял дьявол. Фонтанель заговорил много позже, заметив, что Филипп, не отрываясь, смотрит на фотографию 2 мальчиков, стоящую на старом уродливом буфете. Снимок был сделан в школе специально для родителей. «Ребята у сестры Женевьевы. Им там лучше, чем со мной. Я никогда не был хорошим отцом. А ты?» «Насчет смерти малышек твоей девочки. Женевьева была ни при чем. То есть она ничего не делала специально. Я знаю только конец истории. Я дрыхнул, решил, что мне снится кошмар. Она трясла меня и была как бесноватая. Выла, что-то мычала, я ни черта не понимал. Она заговорила о тебе, сказала, что здесь твоя дочь. Вспомнила Мальгранш и судьбу злую, как ведьма. Вспомнила свою мать, тянула меня за рукав и кричала: «Идем, скорее, это ужасно, ужасно». Женевьева никогда не была такой. Когда я прибежал вниз, все уже выгорело. Фонтанель хлопнул стопку водки, запил пивом, выдохнул и продолжил, ковыряя ногтем дырку в клеенке. «Это Краквей, директриса, она мало мне платила за уборку территории и другие работы. Мало и нерегулярно. А хотела, чтобы рос газон. Я тебе покажу газон, старая сволочь». Женевьева летом готовила еду и делала покупки. Старуха требовала, чтобы мы ночевали в замке, когда приезжали дети, чтобы следили за ними. В тот вечер Женевьева не должна была работать. Но когда все разошлись по палатам, Люсия Лендон попросила заменить ее на 2 часа и присмотреть за девочками, жившими на первом этаже. Люси хотела пойти к Летелье. Женевьева не решилась отказать воспитательнице. Та всегда ее поддерживала. Но она не осталась в замке, улизнула. Оставила малышек одних, чтобы пойти к сестре и навестить наших мальчиков. Младшая болела, и она беспокоилась. Летом Женевьева вечно сходила с ума из-за того, что приходилось бросать сыновей. Другие-то дети грелись на солнышке. Она вечно меня пилила. «Ты ничтожество, даже к морю не способен нас отвезти. Проклятущая жизнь». Фонтанель сходил в сортир, а, вернувшись, сел на другой стул, как будто прежний кто-то занял. Женевьева обернулась за час, открыла дверь палаты номер 1, у нее закружилась голова, она упала и ударилась лицом. Ей уже днем не здоровилось, она решила, что заразилась от сына, поднялась, распахнула окно, чтобы продышаться. Это ее и спасло. Через 5 минут она сообразила, что что-то не так. Девочки слишком крепко спят. Но она не сразу поняла. В ванной комнате каждой палаты был установлен доисторический газовый водонагреватель. Трогать его было строго запрещено. Но кто-то это сделал. Женевьева увидела, что люк безопасности распахнут. Ален Фонтанель открыл очередную бутылку и продолжил свой рассказ. «Мы знали, что в замке все прогнило. Он стал миной замедленного действия. Я ничего не мог сделать. Они задохнулись, отравились газом все 4». Фонтанель замолчал. Его голос впервые дрогнул, выдавая волнение. Он закурил, прищурившись. «Я сразу выключил горелку. Нашел спичку, которую ее зажгли. Женевьева никогда не умела врать. Я знал про вас с ней. Догадался по влюбленным глазам. Она же была как безумная. Красила морду, надевала туфли, которые натирали ей ноги до крови. И воняла, как котка. В тот вечер я по лицу понял, что она ни в чем не виновата. От нее несло мертвечиной. Никто из персонала и близко к проклятому агрегату не подойдет добровольно. В уставе лагеря формального запрета не было, иначе директрису живьем бы съели. Она давно должна была поменять оборудование. Гораздо была выманивать у родителей деньги, но из-за скупости не тратила ни копейки на ремонт». В дверь постучали. Фонтанель не открыл, буркнул: «Чёртовы соседи!» и плеснул стакан водки. Филипп сидел неподвижно, только пил, пытаясь залить горе. Женевьева запаниковала, сказала, что не хочет в тюрьму, что если кто-нибудь узнает об отлучке к сыновьям, на нее повесят всех собак. Она умоляла о помощи. Сначала я отказался. «Да как я помогу? Мы скажем правду, что это несчастный случай. Психа, который это сделал, найдут». Она снова обезумела, стала меня оскорблять, ругалась, грозилась рассказать легавым, что я подглядываю за воспитательницами, ворую их трусики из грязного белья, что у нее есть доказательства. Ну, я дал ей оплеуху, чтобы заткнулась. И вдруг вспомнил, как в армии один рядовой сжег пол казармы, забыв выключить газ под кастрюлькой с жратвой. Вот так мне и пришла в голову эта идея. Огонь, он ведь все уничтожает. И никого не сажают в тюрьму, особенно если глупость сотворили девчушки, когда забыли на огне ковшик с молоком. Филипп хотел крикнуть «заткнись», но не было сил открыть рот. Хотел встать, уйти, сбежать, заткнуть уши и оставался сидеть, оцепенев от ужаса, как будто две ледяные ладони удерживали его на стуле, а Фонтанель продолжал. Я поджег кухню. Женевьева отнесла кружки в комнату девочек. Я ждал в конце коридора, оставив дверь приоткрытой. Женевьева поднялась в нашу комнату. С той ночи она хныкала, не переставая. Ей было страшно. Она все время говорила, что ты или твоя жена в конце концов ее прикончите. Филипп дернулся, как от прикосновения электрошокера. Когда огонь добрался до комнаты, я рванул на второй этаж и начал колотить в дверь летелье. Потом закрылся с Женевьевой в нашей комнате. Линдон проснулась, побежала вниз, увидела пожар и заорала, как резаная. Я сделал вид, что выскочил из кровати и ни черта не понимаю. Летелье попытался войти в палату девочек, но было слишком поздно. Пока ехали пожарные, все сгорело. Это было хуже ада. Линдон так и не осмелилась спросить Женевьеву, где она была вечером, и как получилось, что малышки встали, пошли на кухню, и никто этого не заметил. Не осмелилась, потому что была виновата. Никто так и не выяснил, кто поджег фитиль водонагревателя. Зачем? В какой момент? Сам понимаешь, я проверил все остальные комнаты, ничего подобного не обнаружил. Я никому не сказал. Филипп потерял сознание, а когда пришел в себя, Ален Фонтанель сидел, глядя в пустоту. Его глаза налились кровью. В одной руке он держал стакан, в другой — догоревшую до фильтра сигарету. Голова у Филиппа гудела. Вкус во рту был отвратительный, в животе начались рези. «Не смотри на меня так. Я точно знаю, что Женевьева ничего не делала. Не пялься. Говорю, я грязный тип. Люди меня сторонятся, переходят на другую сторону улицы, пусть так. Но я и пальцем не тронул ни одного ребенка». Женевьеву Маньян похоронили 3 сентября 1996 года. Ирония судьбы или несчастливое стечение обстоятельств, в этот день Леонине могло бы исполниться 10 лет. Когда гроб с ее телом опускали в семейную могилу на маленьком кладбище в Бишошай, в 300 метрах от ее дома, Филипп уже вернулся на восток Франции к своему шлагбауму. Зимой 1996-1997 он не бывал в Одрессе, а мотоцикл скучал в гараже. Родители заехали за ним один раз, в январе, чтобы вместе отправиться в Брансьон на могилу Леонины, но он отказался сесть в машину. Повел себя как капризный ребенок. Так он поступал, уезжая на каникулы к Люку и Франсуазе, наплевав на недовольство матери. Полгода он играл на Nintendo в разные игры, где нужно было спасать принцессу, и делал это сотни раз, коль уж не сумел выручить из беды свою маленькую принцессочку. Однажды утром за завтраком с горячими тостами Виолетта объявила, что место смотрителя кладбища в Брансьон-Аншалоне освобождается, и она хочет его занять сильнее всего на свете. Она объяснила, какое это будет счастье, описала работу как каникулы на курорте в 5-звездочном отеле. Филипп смотрел на нее как на безумную. Не из-за предложения пойти в смотрители. Он изумился, поняв, что она готова и дальше жить с ним вместе, и сначала сказал «нет». Решил, что это из-за того старика, но сразу понял, что ошибается. Она могла бы просто бросить его, а предложила переехать на новое место. Идея стать смотрителем кладбища внушала ему ужас, но в Мальгранже больше делать было нечего. Да и чем Он мог бы заняться. Поход в агентство занятости закончился предложением подать подробное резюме и перечислить все профессиональные умения. Он разбирался в мотоциклах и легко соблазнял женщин без высоких моральных устоев. Его хотели отправить на курсы механиков. Окончив их, он мог бы получить работу в гараже у консессионера или заняться продажами. Успеху очень даже поспособствует ваша внешность, месье. Мысль о торговле, комиссионных и страховых полисах не внушала ничего, кроме омерзения. Вставать по звонку будильника, чего он отродясь не делал, следовать расписанию встреч, носить костюм и галстук, трудиться 39 часов в неделю — нет, лучше смерть, чем такой кошмарный ужас. Филипп никогда не хотел работать, разве что в 18 лет в гараже Люка и Франсуазы. Между тем, дав согласие работать на кладбище, он будет каждый месяц получать зарплату, и эти деньги останутся его неприкосновенным запасом. А Виолетта на свои будет вести хозяйство. Жена останется в его теплой постели, будет по утрам подавать на стол тосты, стирать белье и мыть посуду. Ему всего-то и нужно переехать и продолжать вести жизнь вечного подростка. Как там сказала Виолетта, я повешу шторы на все окна, и на церемониях тебе присутствовать не придется. Он установит Нинтендо в закрытой комнате и примется спасать принцесс одну за другой. Там его не потревожит ни могильщик, ни посетитель, разыскивающий захоронение. Ну и, наконец, он сможет выяснить, кто тот чертов сукин сын, который оживил обогреватель в ночь с 13 на 14 июля 1993 года в замке Нотр-Дам-де-Пре. Он будет задавать вопросы, пока не услышит нужные ответы, даже если придется применить насилие. Действовать придется скрытно, чтобы никто не явился требовать назад деньги, полученные по страховке, и сумму, выплаченную в качестве возмещения за смерть Леонины. Филипп ненавидел себя за внушенную матерью манию бережливости, но она была непобедима. Как генетическое заболевание, как вирус или смертоносная бактерия. Его скаредность напоминала врожденное уродство, проклятое наследие. Зачем ему копить? Филипп понятия не имел, на что в один прекрасный день потратит деньги. Они переехали в августе 1997-го, арендовав совсем небольшой фургон, куда поместилось все их имущество. Старика на кладбище не оказалось. Он исчез, оставив на столе записку. Филипп притворился дураком и не удивился тому, что Виолетте прекрасно знаком каждый уголок его дома. Она сразу побежала в сад и крикнула оттуда: «Иди сюда, скорее!» Филипп много лет не слышал улыбки в ее голосе. Она держала в каждой руке по огромному помидору, румяному, как девичьи щечки. Откусила от одного, и ее глаза засверкали от восторга. Такой Филипп помнил жену в тот день, когда родилась Леонина. Она сказала: «Попробуй». И он готов был отказаться, побрезговав, но сообразил, что огород разбит высоко и вода с кладбища сюда не попадает, вымученно улыбнулся и заставил себя откусить. Сок потек по его пальцам, и Виолетта тут же облизала их. В это мгновение Филипп Туссен понял, что никогда не переставал любить жену. Увы, слишком поздно. Пути назад нет. Он выкатил мотоцикл из фургона и бросил небрежным тоном: «Поеду, прокачусь».